Глава 4. Византийские мастера для княгини Ольги возвели на Киевской горе большую светлую хоромину из камня. Обрамленное пузатыми колоннами белокаменное крыльцо с торжественно восходящей лестницей вдоль фасада галереи на круглых подпорах, большие окна с овальными сводами окружала затейливая резьба. Ввысь поднимались шатровые кровли, крытые яркой черепицей. Красиво, богато, солидно. Как раз под стать такой правительнице, как Ольга Киевская. А вот варягу Свинельду эти белокаменные своды давили на голову, не давали сосредоточиться. Поэтому едва бояре после совета стали покидать высокую светлую гридницу княгини, а то и вовсе толпились в белокаменных сенях, обсуждая оговоренное, как Свинельд торопливо протиснулся меж них и кинулся прочь. Миновал мощенный плоским камнем двор, взбежал на окружавшую княжеские постройки стену, и только тут, на галерее над Киевской горой, над разливом вольного Днепра, где ветер растрепал его длинные волосы, смог варяг вздохнуть вольно и глубоко. Постепенно мысли стали успокаиваться. Свинельд прикрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Столько событий произошло в последнее время, столько надо сделать. С чего начать? Ехать ли на погребение своротившей шею мамушки Лепихи? Посылать ли людей на поиски невесть куда пропавшей жены? А может, ляд с ними со всеми, а ему лучше обмозговать, как теперь быть с Ольгой? Или обдумать да оценить возможности и силы соперников? Свинельд понимал, что сейчас, после гибели Игоря-князя, именно у него в руках наибольшая сила. Его войско при нем, его богатства огромны, его любят в Киеве. Любят, да не все. Старые боярские роды, ведущие начало от князей-основателей Кия, Щека и Харива, смотрят на него косо, словно задумали недоброе. Явно признать его чужака не захотят. И все эти слухи, что он с Ольгой того, им подобное не по нутру. Они сами верховодить хотят. Ведь Ольга что? Вдовица прежнего князя. Один сын ее далеко, да и того мало кто на княжение позовет. Второе дитя малое, глуздырь совсем. Ну не Ольге же в самом деле над Русью стоять. А поддержать княгиню может только он, Свинельд, если сам не пожелает шапку княжескую примерить. Свинельд понимал, что сейчас у него есть возможность ухватить жар-птицу удачи за хвост, если не опалиться ее огнем. Когда уж тут кручиниться о смерти мамки Лепихи, когда заботиться, куда его боярыня пропала? Ему бы власть удержать, взлететь на сильных крыльях, подчинить саму Ольгу. И высказать ей то, что таила душа его, как она мила ему, и что если все еще хочет быть княгиней, то пусть назовет его князем. А он и ее подле себя посадит, как жену свою, как сулошь любимую, желанную. И княгиню. А что? Была Ольга княгиней при Игоре, станет княгиней при Свинельде. Она согласится. Свинельд знал, что нравится ей, что только узы брака с князем Игорем удерживали ее от того, чтобы открыться. И если он покличет, она придет в его объятия. Так он думал порой. Но потом... Не забыл ведь варяг Свинельд, как княгиня вышла из гридницы, узнав про смерть мужа, как в переходе кинулась всем телом о каменную твердую стену, да завыла по-волчьи. Даже толстая кладка камня не сокрыла звуков ее истошных криков и рыданий. Именно тогда Свинельд понял, что те ласковые взгляды княгини, какие порой ловил на себе, ничего не стоят перед тем чувством, какое она испытывала к Игорю. Но Свинельд утешил себя мыслью, что эта княгинюшка так не только от горя, но и от страха рыдает, ведь одна с малым княжичем у власти осталась. А еще Свинельд заметил, что в последнее время Ольга словно отдалилась от своего верного варяга. Ее бояре, ее советники-волхвы окружали Ольгу плотным кольцом, да и она сама за ними хоронилась, словно понимала, что от нее Свинельд потребует. Вот и смотрит, как будто он из преданного воеводы врагом ее вмиг сделался. Понимает ведь, что править на Руси сможет лишь тот, за кем сильная дружина, «А что есть у Ольги на сей день?» Свенельд подумал про Асмунда, которого Игорь, уезжая при княжиче, за кормильца оставил. Кормилец будущего правителя — высокая должность, поэтому все воины погибшего князя станут за этим седоусом воеводой, если понадобится. Захочет ли Свенельд против старого друга и соратника выступить за власть в Киеве? Пойдет ли против вчерашних побратимов воинских? Да и бояр местных, коим он не люб, забывать нельзя. Да и восставших древлян забывать нельзя. Эти уже приготовились к противостоянию с Русью, так что раздор в стольном Киеве им только на руку будет. Над высокой кручей горы, над разлившимся Днепром, пронесся сильный порыв ветра. Свенельд подставил ему лицо, вдыхал жадно. И ощутил влагу на лице. Ах, этот бесконечный сырой дождь, которому, казалось, не будет конца. Вон наживен день, тихо, как отгуляли. Волхвы не устраивали шумного торжества, понимая, что гибель князя — не повод для ликования. И каковы бы требы они ни возносили на капищах, но и в светлый праздник живы не смогли вытребовать у небес солнышко. Неудачу свою объясняли тем, что это чародеи древлянские мешают им ворожить, что идет с их стороны нечто темное и мрачное. Ну да кому, как не посаднику Свенельду, знать, на что древляне способны? По сути, он подозревал, что древляне могут покончить с Игорем, как и понимал теперь, что войны с этим племенем не избежать. А вот отчего так дерзки древляне, его озадачивало. Конечно, он и ранее выяснил, что князь их мал, вел переговоры с соседними племенами бужан и волынян, но ведь Свенельд уже подсуетился и успел перекупить заговорившихся с малым глав соседних племен, больше им заплатил и был уверен, что не полезут волыняне и бужане в сечу ради древлян. Знает ли о том мал? В любом случае он ведет себя так, словно не опасается мести за погубленного Игоря. Да и потом все эти россказни, что в его чащах ныне опасно, и чародейство там великое. А вот плевал Свенельд на их чародейство. Он твердо знал, что сильный человек победит любую нежить наколдованную, справится с любой жутью. Случалось уже, не подивят его ничем древляне. А вот посеять раздоры на Руси, когда ни один, ни другой из детей Игоря не в силах воинства против восставшего племени возглавить, это они могут. Свенельд уже не первый день думал обо всем этом, но на совете все больше отмалчивался, размышлял. От этих мыслей не отвлекло ни известие о странной кончине мамки Лепихи, ни весть о негаданном исчезновении его жены Малфуты. Хотя пусть люди лучше думают, что его только дела домашние заботят. Вот уедет он сейчас к себе в Дорогожичи и понаблюдает со стороны, как тут все пойдет. Но как же уедешь, когда уже пошла весть, что в Припять вошли струги с древлянскими послами, идут к Днепру? Сваты, видишь ли. Свенельд постарался отвлечься, наблюдал, как на соседней от горы возвышенности детинки носились вдоль ее длинного плато всадники, показывали свое умение, а ведь и впрямь удальцы. Со своего места Свенельд видел, как они вздыбливают своих скакунов возле поставленного на краю детинки шеста, срезают с него подвешенные тыквы, а то и просто на ходу свешиваются с седел, поднимают брошенные шапки и тут же сходу метают с улицы в соломенного истукана в стороне. Вот, а еще поговаривают, что русы уступают степнякам в умении сражаться верхом. А потом Свенельд заметил среди похвалявшихся своим мастерством конников молодого черниговского воеводу Претича. Он нравился варягу, у парня только первая борода пробивается, а уже прославился в степных дозорах, охраняя порубежье со степью. И прислал его князь Тудор Черниговский. Вроде как для помощи прислал, но ведь заодно и показать так хотел, какие славные витязи под его рукой ходят. А значит, есть у Тудора воинская сила, и если что, то и его можно выкрикнуть князем Руси. А еще смоленский князь-посадник Гиля уже порывается свою власть проявить, если сам же не отстанет от Руси, задумав стать самостоятельным правителем. Все после гибели Игоря заволновались, свое решают. И это не говоря о новгородской земле, где родичи павшего Игоря в силе. Да что там говорить, если в самом Киеве поговаривают кого-то из старой родовитой знати возвысить. и Свенельду вспомнилось, как на него эти потомки прежних князей поглядывают. Вроде просто неприветливо и хмуро, но отчего-то порой и посмеиваются между собой. Задумали что-то, и ему надо быть настороже. Куда тут думать в Дорогожичи ехать? Почему-то вспомнилось, как был удивлен, прознав, что к нему в Дорогожичи недавно ночью ездила княгиня Ольга. Случилось это, когда он, успокаивая княгиню, поведал, что его жена древлянка и есть та чародейка Малфрида, о которой слух давно идет. Зачем-то он сказал. Ну, думал так княгиню успокоить, а она, как услышала о Малфреде, вмиг поменялась в лице. Свенельд сперва решил, что ревность былая в ней пробудилась, ведь знал, как Ольга ревновала Игоря к чародейке, и лишь потом узнал, что Ольга той же ночью сама помчалась в Дорогожичи, где с боярыней его о чем-то долго толковала. О чем никому не ведомо. Раньше бы княгиня варягу своему бы доверилась, а так молчит. Да и Малфутку не раз спросишь, пропала невесть где? Ну а Свенельду даже намекнули, что его Сулыш испугалась гнева мужа после того, как мамку его с лестницы спихнула. Свенельд не хотел об этом думать, хотя и знал, что не на простой древлянке женился, сам ведь некогда видел, какой она может быть, когда нечто темное и злое брало в ней верх. От раздумий варяга отвлекли послышавшиеся сзади неторопливые шаги. Свенельд, не повернувшись, угадал уже по этой неровной поступи, что приближается кормилец княжича Асмунд. Некогда этот муж был славным воеводой, водил дружины под рукой князя Игоря, однако в последнее время прихварывать заметно начал, поэтому чаще не уезжал, а делами тут, в Киеве, заведовал. А ведь Асмунд, как один из лучших людей Руси, мог и продлить себе жизнь, вернуть здоровье, если бы живую и мертвую воду пил. Тот же Свенельд не пожалел бы для него заветной склянки. Ведь у Асмунда хватило бы богатств расплатиться даже золотом за новую жизнь. Но не пожелал. И Свенельд догадывался, что старый воевода подался в христианство. Ведь эти почитающие чужого Христа люди странные. Их и живой водой не приманишь. Все о душе своей пекутся. Мол, пить чародейскую воду — это губить душу. А для христиан душа важнее даже жизни. Странный народ, упрямый. «У тебя дело ко мне, Асмунд?» Медленно повернулся к кормильцу варяг. Асмунд стоял рядом, кутаясь в серую накидку с меховой опушкой. И голова у него была серая, русые гладкие волосы сединой присыпаны, как и длинные вислые усы. Лицо худое, с вечным налетом щетины, будто ему, одному из нарочитых мужей, и побриться лишний раз не досуг. «Послушай, Свенельд», — глядя куда-то в сторону, начал Асмунд. «Тут боярыня твоя объявилась». «Где?» — встрепенулся Свенельд. «У входа в детинец стоит». Воротники ее внутрь не пустили, приняли за бродяжку. Она и впрямь как бродяжка смотрится. Грязная, растрепанная, одета в лохмотья, как будто с чучела огородного какую-то дерюгу стащила. Но я ее увидел из окна и поспешил тебе сообщить, пока дворня всякого болтать не стала. Свенельд так и кинулся, пронесся по заборолу, только полы его, шитые золотом накидки, заполоскались. Сбежал вниз, почти расталкивая собравшийся во дворе детинца люд, поспешил к воротам. Так и есть, она, Малфутка. Или все же ведьма Малфрида? Что-то в ней было иное. На милую, улыбчивую Малфутку сейчас и не похоже. Стоит себе такая властная и хмурая, волосы взъерошены, лицо грязное, к тому же и впрямь в рубище вырядилась, как бродяжка. Свенельд еще не протолкался к ней сквозь толпу во дворе, как у ворот подле Малфреды оказался верхом молодой черниговский воевода Претич. Он как раз въезжал в арку срубных ворот, когда вдруг резво соскочил с седла и к ней: «Малфреда, ты!» И этот в ней только ведьму видит. Откуда знает? И не опасается, не смущается ее странным видом, а просто просиял, за руки стал хватать. «Неужто не признала меня Малфреда? Или забыла, как мы с тобой воевали с печенегами в крепости Малодубовец?» Свенельд, наконец, приблизился. Быстро скинул с плеч свою сверкающую накидку, закутал жену, стремясь скрыть ее непотребный вид. Она как и не заметила, все больше на Претича глядела. Хмурила темные брови, как будто силилась что-то припомнить. «Не лезь, Предич!» — отстранил его Свенельд. «Это жена моя». «Жена?» — удивился Черниговец. «Да, такую грязную, растрепанную ее и супружницей назвать неудобно». Свенельд постарался поскорее увести древлянку прочь от любопытных взоров. Однако она вдруг остановилась, увернулась из-под обнимавшей ее руки Свенельда и к Претичу. «Претич, ты! Ну и витязем же ты стал, соколенок!» Похоже, и впрямь признала да обрадовалась. Вон как улыбается. Свенельду стало не по себе. С кем только не якшалась его Малфутка. Уж лучше бы ей и оставалась тихой да ласковой. А то Малфрида, и что он теперь с ней делать будет с отродьем чародейским? Претич весело подбоченился. «Что хорош, я больше не тот мальчишка, которому ты голову морочила», и добавил уже серьезнее. «А я-то как часто вспоминал тебя, Малфрида, все разыскать силился, и едва обниматься к ней не полез. Пришлось Свенельду вмешаться, почти оттолкнуть излишне рьяного черниговца». Сверху из заборолов на них глядел Асмунд. В стороне хмыкали в бороды киевские нарочитые бояре, Свирька и Простен. Иные к Мете оборачивались, бабы дворовые перешептывались и посмеивались. Свенельд услышал, как варяжский воевода Грим сказал кому-то, он-де давно понял, что боярыня Свенельда и есть та самая чародейка, с которой их князь любился. У Свенельда горело от стыда лицо, и пока уводил жену, ощущал спиной множество взглядов. Они свернули за ближайшие постройки, обогнули частокол капища, пошли по широкой улице Верхней горы. Малфрида шла рядом, вроде как послушно, но черных глаз не сводила, рассматривала пытливо, словно что-то силясь прочесть у него на лице. Не отвела взора, и когда они вошли в его городское жилище, когда Свенельд затворял за ними дверь в истопке, взмахом руки выгнав сидевших там челядинок. «Чего пялишься?» — неожиданно грубо спросил, когда они остались одни. «Да вот спросить хочу». «Это я должен спросить. Где тебя леший носил? Ты боярыня моя, али кто?» Она, наконец, отвела взор, окинула взглядом помещение. В небольшое окошко вливался свет хмурого дня, со двора доносилась протяжная кудахтанье на сетке, где-то бухала кузница. «Раньше ты меня сюда не приводил», — сказала она, разглядывая резьбу на наличниках, тканые дорожки на широких половицах, алое сукно на длинном столе. «Все от людей меня прятал в дорогожичах». «Как же тебя было не прятать, когда любой молодец залетный может похвалиться, что знал тебя? И мало ли что между вами было. Мне же честь семьи надо было блюсти, раз выбрал тебя своей боярыней». «Выбрал меня», — тихо повторила она и вздохнула, словно с облегчением. Свенельд же оставался суров. Сел в противоположном углу, как будто и находиться подле нее ему было тяжело. Малфрида смотрела на него, чуть склонив голову к плечу. Вот он, ее Лада, ее муж ненаглядный. Хорош собой, сильный, нарядный, уверенный в себе. К такому любая пойдет, не раздумывая. А он выбрал ее. Как древлянке Малфутке и мечталось когда-то в глухих чащах. Но сейчас она видела его как будто иначе, чем ранее. И как Малфрида чародейка, и как наивная доверчивая Малфутка. Как Малфутка она его еще любила, а вот как Малфрида. Отчего-то вспомнилось, как некогда древлянские волхвы разбудили в ней ненависть к нему, требовали, чтобы погубила по их приказу посадника Свенельда. Он же спас ее от ярости древлян, женой сделал. Но все же не мог полюбить, как ей того хотелось. Чувствовал, какова она на самом деле, ведьма древлянская. Но еще Малфрида понимала и некое роковое сплетение их судеб. Они со Свенельдом сблизились, и она родила ему дочку. Потом стала его женой, и значит, они связаны так, что она не может сделать ему зла, а должна оберегать. Ибо ведьмы охраняют тех, кто им близок, и не могут погубить. Погубить ближнего для них — это принести себе самой гибель, это уведет их из мира живых в мир теней. Как Малфутка она торговалась с Кощеем за любимого мужа, а как Малфрида понимала, что правильно поступила, встав на его защиту. И как Малфутка, она просто хочет спасти дорогого человека, но вот хочет ли она остаться его женой, как Малфреда? «Что смотришь, будто я дива невиданная?» — не выдержал, наконец, Свенельд и, словно вспомнив о чем-то, грубо спросил. «Ты что с моей ключницей-лепихой сделала, а? Сообщили, что ты с лестницы ее столкнула. Да как ты осмелилась на такое?» Она вдруг прервала его громким заливистым смехом, и в нем было нечто столь нехорошее, что у Свенельда волосы зашевелились на затылке. «Нет». Его древляночка милая никогда так не смеялась. Так кто же перед ним? А Малфреда глядела на него уже без тени улыбки. Я и не прикасалась к твоей мамке-лепихе, но я, похоже, знаю, кто погубил ее. Женщина не из этого мира, высокая и статная, с длинными белыми волосами, которая старится и умирает в считанные мгновения. Блазень, живущий в твоем тереме в Дорогожичах. Знаешь такую? «Вижу, что знаешь», — кивнула она, заметив, как он побледнел, встать было хотел, но вновь осел на лавку. Свенельд старался взять себя в руки, унять неожиданную дрожь. Откуда Малфутка могла знать про Межаксеву, жену его прежнюю? Его и поныне род простена попрекает, как будто Свенельд повинен в кончине их родички. Ведь сгинуть в единую ночь? Не был Свенельд виновен в ее гибели? Или все же был? Он вспомнил угрозы бывшей Суложи. Дескать, самому князю она сообщит, что он за Ольгой Пресветлой волочится. Да кто бы ей поверил, дуре бабе, а вот нашлись бы такие. И это грозило Свенельду потерять все, что достиг, мог бы и жизни лишиться. Вот тогда верная мамка-лепиха и решила помочь своему выкормышу. А как? Он только позже узнал, когда явился на погребение Межаксевы. Тогда мамка тихим шепотом ему все и поведала. Свенельд тогда как раз привез из древлянских лесов воды чародейской, живой и мертвой. Межаксева красавица была, стариться не хотела, вот и потребовала, чтобы муж и ей водицы той дал. Он-то просьбу ее выполнил, да только лепиха по своему разумению поступила. Водица мертвая все болезни лечит, хвори на корню в теле изводит, но может и погубить, если сразу не принять живой воды, продляющая жизнь и младость. А лепиха, дав Межаксеве испить мертвой водицы, склянку с живой на обычную воду заменила. И боярыня стала стариться и умирать у нее на глазах, в труп разложившийся превратилась, а потом лепиха ее вновь спрыснула из склянки с мертвой водой, и Межаксева стала, как была, только мертвая. Тогда, поведав все, лепиха бухнулась в ноги Свенельду, причитая, что если бы не избавились они от боярыни, та бы немало бед Свенельду принесла. А он только молчал потрясенно. На устроенной тризне по жене и смотреть на лепиху не мог, но потом попустила, простил ее, даже понял, какую услугу ему мамка оказала. Возвысил даже, а выходит... Выходит, блазнем бесплотным стала его Межаксева. Малфреда с усмешкой наблюдала за лицом мужа, потом вздохнула, как будто с сожалением. Поглядела в окошко как-то скучающе. «Успокойся, боярин. Мертвая помстилась за себя, успокоилась и больше не появится. Но тебе сейчас иная беда грозит, и куда более страшная. Продали тебя, бояре, как жертву Кощею темному. Однако я уже выторговала твою жизнь. Не расплатилась еще, да только теперь ты мне поможешь. А не поможешь, плохо будет и тебе, и мне». Свенельд потряс головой, словно отгоняя наваждение. Что она говорит? Ну, про блазня это понятно. А при чем тут какой-то Кощей? «Ты разозлить или рассмешить меня хочешь, Малфреда?» «Так, значит, для него она прежде всего Малфреда. Не Малфутка его. Значит, так тому и быть». Свенельд вдруг рассмеялся, легко и беззаботно, как только он умел, и все еще веселясь постучал себя костяшками пальцев по лбу. «Дуришь меня? Кощеем стращать надумала». Она смотрела на него, молчала, и постепенно ее муж перестал смеяться, даже ощутил неприятный холодок под ложечкой. Свенельд был наслышан о страшилище русских сказок Кощеей зловещим. Мол, живет где-то на Дальнем Севере могущественный и страшный кудесник, полутруп, получародей искусный. Хранитель огромных подземных сокровищ, питающий свою колдовскую силу от этих богатств. Еще сказывали, что в древности ему самых пригожих девиц и молодцев в жертву приносили, чтобы он оставался в своем кромешном мире, чтобы не совался к людям. Однако сказы ведь все это. А чтобы этому темному Кощею и теперь живого человека пообещали, да еще нарочитого воеводу. Чудачества какие-то. Басни бредовые. Скажи Свинельду об этом кто иной, а не его древлянская ведьма-жена, он бы и впрямь только смеялся. Но Малфреда сама была связана с темными силами. Она была частью их. А каковы могут быть эти силы, Свинельд испытал на собственной шкуре. Недаром же он был посадником древлянским. Ему приходилось встречаться с нелюдями в чащах и сумеречных болотах тех краев. Схлестывался с ними. С самим змеем Смоком сражаться приходилось. Да, будучи посадником у древлян, всякого насмотрелся Свинельд. И то, о чем пели под перезвон струн слепые гусляры, что, дивитесь, Свинельд нежить рубил-губил, не только сказкой-страшилкой для него было. А теперь... Неужели это темное колдовство, которое так не любила и презирала деятельная живая душа Свинельда, вновь выбрало его своей целью? От этого не только сердце застучит, не только ком в горле станет. С этим так просто не справиться. Да и были у него враги-соперники в Киеве, которые, понимая, что воевода Свинельд им не по зубам, которые власти его опасались. Такие могли и к чародейству обратиться. И пусть Свинельд верил, что человек, если он духом крепок, сильнее любых чар, все одно ему стало неуютно, даже страшновато стало. «Кто продал меня?» — спросил негромко. «Да какая разница? А вот теперь нам надо...» Но на полуслове Малфреда вдруг умолкла, прислушиваясь. Свинельд тоже различил какие-то голоса извне, топот ног, потом взволнованный голос Ольги прозвучал в сенях. Тотчас дверь распахнулась, и на пороге возникла сама княгиня. Лицо такое бледное, что соболья опушка шапочки почти черной казалась. Глаза же горели ярче камней самоцветных в блестящих колтах. Сощурилась было со свету, потом на Свинельда глянула, будто и не заметив, а все пошарила глазами по истопке. А как увидела Малфреду, так и кинулась к ней. «Ты пришла! Ты все-таки пришла!» «Пришла, княгиня. И теперь будем думать, как далее поступить. Ибо что у древлян и впрямь чародейство невиданное взросло, я сама убедилась. Как и поняла, что не обойтись мне без вашей помощи, а вам без моей». Через несколько дней в Киеве только и разговоров было о том, что на подходе древлянская ладья с послами. Люди собирались на склонах киевских круч, всматривались в широко разлившийся вольный Днепр с его уходящими вдаль заводями, с исчезающим в сырой дождливой дымке низинным противоположным берегом. И все гадали, с чем прибудут послы от извечных врагов древлян. Мира запросят или войны? Но если древляне на убийство правителя Руси решились, то как теперь осмеливаются являться в Киев? Разные люди говорили. Одни требовали созвать рать со всех русских земель, да наказать древлян. Другие советовали скликать вечи и решить, кто станет во главе Руси. Были и такие, кто считал, что с древлянами прежде всего должен разобраться древлянский посадник Свинельд, но на таких даже шикали. Говорили, воевода-варяг немало власти имеет, а за противоборство с древлянами он теперь и княжескую шапку потребует. Но все же кто возглавит рать против древлян? Уж точно не Ольга. Куда ей вдовице, да еще с малым сыном полки водить? В Киеве многие считали, что разбираются в этих вопросах. Чай они не новгородцы надменные, которые только и могут что глотки на сходках рвать, и не смоляне, которые только торгами своими и сильны. А в походы уже много лет не выступали. И только они, Киев, стольный град, могут решить, и кого на княжий стол сажать, и кого в защитники кликать. Однако даже за такими заносчивыми высказываниями таился страх. А вдруг, пока они тут судят да рядят, эти дикие древляне, пользуясь безвластием, нападут на Киев? Вон, Старожилы киевские сказывали, сколько бед и разорения было Киеву от древлян, пока Олег их не подмял под себя. Но когда ближе к вечеру показался на реке древлянский корабль, жители столицы приумолкли. Гребцов на ладье находилось не больше 12, но на внутренних скамьях сидело еще человек 20. К тому же все пространство возле мачты было завалено какими-то тюками, на корме тоже размещались мешки и бочонки, плотно увязанные и покрытые шкурами. Не зная в Киеве, что древляне решились на переговоры, так можно и решить, что купцы прибыли с товаром на торгмену. Древлянская ладья пристала возле Боричева узвоза, широкого подъема на гору. Ожидавшие внизу на пристани люди перекинули мостки на борт, чтобы древляне могли сойти с удобствами. Послы как-никак. Ишь какие! Переговаривались в толпе. При этом многие стали поглядывать туда, где на заборолах городни стояли именитые киевляне, и во главе их княгиня Ольга. Ветер развевал ее длинное белое покрывало под собольей шапочкой. Она удерживала у горла темную, опушенную соболем накидку. Подле нее стояли именитые мужи. Бояре в высоких шапках, волхвы в светлых одеяниях, варяжские воеводы в шеломах и кольчугах. Ближе всего к Ольге стояли ее советники — Асмунд и Свенельд. А вот за плечом Ольги виднелась женская фигура боярыни Свенельда Малфуты. Она была в темно-красном одеянии, длинное в тон платью головное покрывало, надвинуто до самых глаз. На своих соплеменников древлян, казалось, и не глядит из-под покрова. Киевляне шептались, что в последнее время Ольга благоволит к супруге Свенельда, почитай, не расстается с ней. А еще шла молва, что странная эта боярыня-древлянка. Вон челядь из терема княгини поговаривала, что все с волхвами-то общается, с ними да с Ольгой. И Ольга слушает ее, как никого до того не слушала. Сейчас княгиня тоже первонаперво оглянулась к ней, потом вновь посмотрела на древлянских послов, какие медленно и величаво подымались по широкому Боричеву узвозу. Двигались они сплоченной группой, как будто вот так, скопом, чувствовали себя увереннее. И вновь киевляне говорили, глядя на них, ишь какие! Древлянские послы были собой немолодые, почтенные люди, на всех были пышные меховые накидки, головы обнажены, длинные, аккуратно расчесанные волосы не спадали на пышные оплечья, у большинства они стянуты в круг головы богатыми золочеными обручами. На шее почти у каждого висела золотая гривна, широкие обручья сверкали чеканкой по металлу. Знатно смотрелись послы, значительно, впору в пояс таким кланяться. Вот тебе и дикие древляне. На стене Малфреда негромко поясняла Ольге. «Самых значительных людей к тебе прислали, княгиня. Это старейшины, каких у древлян особым почетом наделяют. Видишь, какие длинные у них волосы. Это знак благородных родов. Древляне все больше охотники да звероловы. Они обычно длинные волосы не отпускают. В лесах да чащах с такой гривой особо не пошастаешь». Ее могут позволить себе только самые почтенные, да еще волхвы, те, кто над людьми стоит, правит, а в промыслах не участвует. Честь тебе оказали древляне, княгиня. Честь, — повторила Ольга сквозь зубы, будто выплюнула какое-то ругательство. Что ж так мало прислали? Боятся? Малфреда не ответила. Она тоже не ожидала, что посольство к Ольге окажется таким немногочисленным. Ей же нужно было много больше лучших людей, тьму, как повелел Кощей. Но и на этих Малфреда глядела, как на мертвецов, как на жертву. Пусть поведают княгине, чего хотят, а там свершится. Она негромко сказала, чтобы княгиня вела себя, как меж ними было уговорено. Асмунд слышал их речи, но не стал вмешиваться. Заметил только, что Малфреда тихо отошла, так тихо, как будто и не стояла только что подле Ольги в своем мрачном одеянии цвета запекшейся крови, без единого украшения или вышивки оберега, как будто ничья сила не нужна была ей в помощь. Сама себе такое выбрала. Малфреда прошла по переходам к каменному терему княгини, стражи ее пропустили беспрепятственно, в самом же тереме было тихо. Крытая сукном каменная лестница вела вверх, в широкую просторную гридницу. Здесь упруго изгибались над головой светлые своды, большие окна застеклены прозрачными шариками в частых переплетах. На стенах развешано дорогое оружие, начищенное до блеска, внушительные щиты с богатыми умбонами. Почти все пространство гридницы покрывало алое гладкое сукно. Позади стоявшего на возвышении резного кресла княгини на стене широко раскинулся парчевый византийский покров ковер с изображением расходящихся лучей. Когда Ольга сидела в этом кресле, создавалось впечатление, что лучи исходят прямо от нее самой. Сейчас в светлом каменном зале терема княгини были только волхвы. Но не степенные и важные, как принято, а ползающие на четвереньках по углам что-то наговаривавшие. «Ну что, получается у вас?» — спросила их чародейка-правительница. Один из них худой, скорее молодой, чем старый, но какой-то старообразный, вскинул на нее гневное лицо. «Если обманула, если потешиться так над нами хочешь, я сам в ваших древлянских лесах не единожды бывал, заклятие постигал, но чтобы такую тарабарщину творить, издеваешься?» Два других волхва тоже оторвались от бересты, на которой были сажей выведены какие-то знаки, и сурово поглядели на боярыню. Это она составила заклинание безграничного доверия, выбрала самых сильных из местных чародеев и заставила навести чары, протянув невидимую нить от стены до стены. И каждый, кто переступит через эти невидимые нити, уже не сможет рассуждать здраво, а будет только доверять послушно. Малфреда поглядела на служителей колдунов. Колдунов. Да любой из древлянских кудесников куда лучше бы этих справился. «Не просила бы я вас», — почти прошипела ведьма, оскалив ровные белые зубы. «Да и сама бы сплела чары, коли б дитя под сердцем не носила». Это они понимали. Даже самая могущественная чародейка обречена на бессилие, пока беременна. Но все равно, чтобы ползать... И тут Малфреда, видя, что они все еще мешкают, наклонилась к главному из них, этому молодцу старообразному, и сказала негромко, чтобы лишь он услышал. «Похоже, что сила у тебя только на разгулище на Лысой горе была, Коста Волхв, но в турью шкуру тут рядиться ты уже не можешь». Его глаза широко распахнулись, пробормотал, неужто это она с Кощеем там была, но Малфреда уже отходила. Застыла за креслом княгини, стояла, опустив голову с надвинутым до глаз покрывалом, лишь порой поглядывала со странной улыбкой, наблюдая, как Коста и прочие с новым усердием стали наводить знаки, сличая с рисунками на бересте. Но вот за дверью раздался гул голосов, шаги, движения. Волхвы, как раз успев закончить, поспешили отойти. Двери тут же распахнулись, стремительно вошла Ольга. Быстрая, порывистая, серые глаза почти белыми кажутся от напряжения. Каково это ей, древлян поганых, в лучшей своей гриднице принимать? Малфреда стояла, потупив очи. Ни на кого не глядела, но все улавливала. И как Ольга торопливо взошла на возвышение и опустилась в кресло, как сопровождавшие ее ближние советники и воеводы занимали места на скамьях, а потом Малфреда ощутила приближение самих древлян. Она подняла глаза только, когда они начали входить в дверную арку, потом взглянула туда, где стояли, сцепив пальцы и опустив головы полянские волхвы. Их губы почти не шевелились, но Малфреда знала, что они наговаривают ее заклинание. Она сама стала его нашептывать, хотя понимала, от нее сейчас мало толку, но все же. «Инда согнешь, карабел, согни в ее нраш». Действительно, нечто невразумительное на первый взгляд, если исходить из местных наговоров, где уже забыты все звуки леса и ветра, звериный говор, где остались только слова. Но что такое слова? Они почти не несут чародейства, они слабее. Малфреда следила, как послы-древляне переступают незаметные колдовские знаки, Волхвов среди них нет, если никто ничего не почувствовал. Двое или трое из них были в сапогах, обмененных на торге, но большинство в обычных древлянских постолах, хотя и богато отделанных, выложенных проволочными узорами, украшенных речным жемчугом. Постолы придерживали завязанные крест-накрест ремешки-оплетки поверх меховых анучий. Только когда все послы выстроились полукругом перед княгиней Киева, Малфрида взглянула на них. Некоторые показались смутно знакомыми, но для себя ведьма отметила главное — они были уже под действием заклятия. И хотя продолжали держаться достойно, но словно утратили прежнюю невозмутимость, оглядывались по сторонам, цокали восхищенно языками, улыбались безмятежно. Но чисто дети престарелые, доверчивые. Значит, получилось заклинание у Косты и его соратников. Ольга приветствовала их словами. «Вижу, гости добрые ко мне пожаловали». Ее уверенный, спокойный голос никак не вязался с ее прежней порывистостью. Малфрида даже подивилась ее силе духа, ощутила уважение. Ведь общалась с княгиней все предшествующие дни, знала, как ту гнетет страх и ненависть. А вот поди же, сама приветливость и радушие сейчас. Древляне кланялись Ольге неглубоко, с достоинством, как и положено мужам в летах, лишь чуть склоняя длинноволосые головы, но улыбались. «Да, явились мы, княгиня. Так говорите, что привело вас ко мне». «Ты сама поди знаешь», — выступил вперед их выборный, степенный седой старик, высокий и значительный по виду. Вот только его светлая приветливая улыбка как-то не вязалась с его почтенным обликом, будто умиляет и радует старого древлянина что-то. «Ведь мы уже отправили к тебе посыльного с вестью. Ты знаешь, что случилось». Ольга молча смотрела на них. Послы стали переглядываться. Потом заговорили, вроде как и по отдельности, но почти перебивая друг друга. «Мужа твоего мы убили, Игоря Киевского. Он как волк расхищал и грабил наши земли. Наши люди собрали вечи и порешили, если волк повадился к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьем его. Вот и погубили мы Игоря, чтобы нас не погубил. Это мудро и справедливо. А наши князья хорошие, потому что берегут древлянскую землю. Князь Мал среди наших правителей, самый значительный и родовитый. Пойди за него. Куда ж тебе теперь самой без мужа? Муж любой бабе нужен, а Мал у нас молодец в самом соку. Тебя Мал выбрал в жены. А сына твоего Святослава мы тоже к себе возьмем и сделаем с ним все, что захотим, если ты не будешь послушна мужу». Тут Ольга резко встала, и древляне вмиг притихли. Малфреди с ее места не было видно, что отразилось на лице княгини, но понимала, что Ольгу более чем возмутила подобная открытая доверчивость древлян, и они это уловили. Перестали улыбаться, смотрели растерянно. Некоторые словно только сейчас заметили, что вместе с княгиней повставали и ее воеводы, но не трогались с места, не сводя глаз с Ольги. Несколько мгновений в гриднице было тихо. Малфрида неожиданно отметила, что ее развлекает создавшаяся ситуация. Надо же, древлянка-малфутка бы сейчас вся дрожала от страха, а вот душа ведьмы Малфриды только забавляется происходящим. Наконец княгиня взяла себя в руки, сказала спокойно. «Это все, что вам велено передать мне?» Старшина послов негромко, но твердо произнес: «Остальное тебе передавали с посыльным, княгиня. Ты знаешь, о чем речь. И знаешь, что будет, если с нами что-то случится. Знаешь, какой силой владеют теперь древляне и... кому мы приносим жертвы?» «Чернобогу и Марене приносят», — почти весело думала Малфрида. «Мне бы хотелось на такое поглядеть». Но она заставила себя вспомнить про Игоря, который любил ее, и которого любила она. Кажется, что любила. Она попыталась возродить в себе ненависть к этим людям, но ничего не получалось. Ей было просто любопытно. Ольга медленно опустилась в кресло. Молчала. Постепенно стали успокаиваться и окружающие. Малфрида заметила, как на Ольгу глядит Свенельд. Глаза горят, и кажется, что один жест княгини, и он невесть что может сотворить. «И как же мы с ней будем делить его?» — подумала ведьма и вдруг поняла, что это ей уж не так и интересно. Она вообще ощущала в последнее время какое-то охлаждение к ранее обожаемому мужу. «Думаешь, ты больно нужен ей, Свенельд разлюбезный?» «Нет, ей нужна только я, и она слушает меня во всем». Малфреда смотрела в затылок княгини, разглядела даже, какой узор вышит на ее шапочке над собольей опушкой. Крылатая гамаюн, полудева, полуптица, знающая обо всем на свете. Своеобразный оберег, дающий мудрость. «Ну же, княгиня пресветлая, или забыла, что с тобой обговаривали?» Ольга вдруг сгорбилась на миг, то ли от взгляда ведьмы, то ли под грузом обязательств. «Я все понимаю», — изрекла негромко. «И вот что я вам скажу, мужи именитые. Любезна мне ваша речь. Мужа мне уже не воскресить. Но хочу воздать вам, послам и сватам от нового суженого, воздать честь перед всеми людьми, перед всем Киевом. Но это завтра. Ныне же идите к своей ладье, ложитесь в ней спокойно почивать, утром же я пришлю за вами». По мере того, как Ольга говорила, ее слабый голос крепчал, становился громче, она выпрямилась, ее тонкие руки крепко сжали резные завитки подлокотников кресла. «А когда явится к вам посыльный от меня, когда поклонится и пригласит в палаты мои, отвечайте ему: не поедем на конях, ни пешими не пойдем, но понесите нас на ладье прямо на гору Киевскую. Так я честь вам выкажу, мужи именитые. Пусть все знают, что уважаю ваше племя и князя его». Древляне сперва недоуменно переглянулись, но вот один из них улыбнулся, потом второй. Приосанились, поглядывали горделиво на советников Ольги. Малфреда видела, как понуро опустил голову Свенельд, как молча и с достоинством выдержал их самодовольные взгляды Асмунд. Варяги тоже держались невозмутимо, только варяг Грим тихо выругался и отвернулся с искаженным яростью лицом. И это особо порадовало древлян. Выходили гурьбой, сияющие и величавые. Позже Малфреда разыскала княгиню в темной коморе за гридницей. Та жалась в углу, будто дворовая девка, плечи ее подрагивали. Но едва зашелестел подол длинного одеяния Малфреды, резко обернулась, быстро смахнула слезы. «Все ли, как решено, я выполнила?» — спросила вроде как послушно, но голос, как проклятие, насылала. Малфреда медленно кивнула. «Все так, княгиня пресветлая, одно плохо, мало их. Мне больше понадобится». «Мало! Пока мало!» — выкрикнула Ольга, и ее серые светлые глаза потемнели от ненависти. Яркие губы решительно сжались. «Ибо будет их еще много, столько, сколько надо, чтобы смыть кровавый след из царства злой Марены для мужа моего, и чтобы откупиться от Кощея за моего мужа», — довольно подумала Малфреда и вспомнила утробный глухой голос темного повелителя: «Тьму их хочу, но чтобы не каленым булатом». «Будет тебе жертва, чудище», — усмехнулась ведьма. «И это только начало».